«И какой он? Ну же, Мия, расскажи! Ну кто еще в гетто похвастается тем, что разговаривал с хромым на коротке?» — воскликнула Николина. Ради того, чтобы узнать подробности, она забросила даже утреннюю торговлю и, пришвартовавшись напротив лавки Дамианы, в кои-то веки позволила себе просто слушать, не пытаясь попутно что-нибудь продать. «Ну же, Мия, какой он?» «Что из тебя все клещами-то надо тащить?» Мия поставила ногу на выступающий камень и ответила, глядя на воду и будто пытаясь вспомнить. «Высокомерный, зануда, педант, сушеный стручок ванили», воскликнула она и перевела взгляд на Николину. «Такой же дорогой, сморщенный и приторный. Употреблять в небольшом количестве, иначе стошнит. Чванливый аристократ». И она легонько пнула носком туфли кольцо для швартовки, вставленное в брусчатку. «Ого, сколько всего и сразу! Видать, не на шутку он тебя зацепил», подмигнула Николина. «Но за 100 дукатов я бы вытерпела хоть все оскорбления на свете». Мия пожала плечами. Она не сказала Николине все правды. Ни про 600 дукатов, ни про то, зачем на самом деле ее приглашали в палаццо Скаллигеров. Сказала лишь, что сеньора Перуджио, их тетка, желает перед смертью выведать семейные тайны, а поскольку она слишком стара, чтобы таскаться сюда по воде, то придется Дамиане самой наведываться к ней целую неделю. А почему бы и нет, пока старуха Перуджио щедро платит за гадание? Не стоит остального знать Николине. У той язык за зубами не удержится. Не хватало, чтобы вся сестьера Пискерия болтала о том, как может разбогатеть Дамиана Росси, работая на Хромова. Да и вообще, если кто узнает в гетто, что она взялась помогать Скаллигерам, вряд ли ее за это похвалят. Как бы не выдали красную метку. После такого путь в гетто ей будет заказан. Для любого проживающего в гетто Патриции – это корм. Это мешок с деньгами, и это враги. А в лучшем случае это те, к кому относится поговорка «хорош тот Патриций, который либо платит, либо мертв». И уж работать на них можно только одним способом – обманом. Так что если в гетто узнают об их договоренности с Лоренцо де ла Скала, ее точно не поймут. «Зацепил? Да ну, какое там! Я и близко к нему не подходила!» Так повидалась в гостиной. «Кто же меня пустит дальше цоколя-то? Скажи спасибо, что не на кухне!» Но старуха Перуджио, хвала светлейшей, очень даже щедра. «Да и забывает половину, так что можно каждый день все заново начинать!» – рассмеялась Мия. «А вот видишь, как я тебе вчера все предсказала?» — воскликнула Николина. «И ведь все сбылось?» «Ну и я продала на 10 дукатов, как ты и говорила. И ставлю еще дукат на то, что вон та гондола тоже чалит к твоему берегу. Видишь, Мия? Прошла темная вода, пошла светлая». Мия обернулась и без труда узнала зеленый с лиловым кушак гондольера Пабло. Это он вчера привез сюда Лоренцо де ла Скала. Долговязый, тощий, но при этом очень ловкий. С веслом он управлялся просто виртуозно. В лодке сидели еще двое крепких мужчин. Сикарио герцога, те же, что были вчера. Интересно, что им здесь нужно? Пабло набросил петлю на швартовочный крюк, и Мия поспешила отделаться от Николины. И хотя хитрая торговка хотела задержаться, но Мия решила, что не стоит той слышать их разговор. Она развернулась и направилась в лавку, подхватив корзину, с которой только что пришла с рынка. Дедуля Казима поделился свежим уловом. И на дне корзины, на подушке из морской травы и мха, поблескивала свежая рыба, две султанки, лаврак и пара окуней. Пабло выбрался из лодки и, войдя в лавку следом за Дамианой, слегка поклонился и сдержанно произнес: «Доброе утро, Моннароси. Сеньор де ла Скала желает вас видеть». Он сделал паузу и добавил твердо: «Немедленно». «Да ну! И что так пригорело господину де ла Скала в такую рань? Да и кому из них?» — усмехнулась Мия. «Немедленно? Еще чего. Пусть даже не мечтает, что она помчится по щелчку пальцев». Она достала из корзины за хвост султанку, демонстративно бросила ее в таз и посмотрела на Пабло из-под лобья. Увидела, как он неодобрительно разглядывает ее и ее лавку, и даже отменного окуня, который собирался вот-вот испустить дух, и подумала, что, видно, хромой нажаловался брату, и теперь Лоренцо де ла Скала даст ей отставку. Плакали ее 600 дукатов, да и слава светлейшей. Может, оно и к лучшему. Но тогда зачем он прислал за ней Пабло, да еще и двух сикарио? Чего ему от нее нужно? И холодок нехорошего предчувствия потек по спине скользким угрём. А ну, как им велено утопить ее где-нибудь по дороге. Мало ли, вдруг маэстро хромой не на шутку обиделся за вчерашнее. Мия вытащила остальную рыбу и тоже бросила в таз. «Вас желает видеть сеньор Райнере де ла Скала, и вам стоит поторопиться». «В самом деле? А если я не поеду, силой меня потащите?» если понадобится», — спокойно ответил Пабло, и за его спиной, как будто по беззвучному приказу, появились двое сикарио. И вот это было совсем неприятно. «Вы же видите?» — она указала рукой на таз. «Мне нужно разделать и приготовить рыбу. Ваш сеньор подождет, а рыбы нет. Не могу же я оставить ее вот так». Один из сикарио шагнул ей навстречу, и прежде чем Мия успела хоть что-то возразить, схватил таз и вышвырнул рыбу прямо в открытое окно. Бросок был сильный, потому что, судя по шлепку, окуни долетели до воды и упали прямо в канал. И Мия как-то отстраненно подумала, что у окуней сегодня выдался удачный день. Повезло им. А вот ей... И оглянулась тревожно на узкую дверь черного хода. «Вашу проблему с рыбой мы решили. И на будущее вам следует знать, что хозяин ждать не любит», произнес Пабло все так же спокойно. «Да чтоб вас! Махта подхате!» Мия выругалась над Цверском, надеясь, что эти бульдоги ее не поймут. «Мне-то он не хозяин?» «Я бы так не сказал», — хмыкнул Пабло и сделал знак рукой своим людям. Мия попятилась к задней двери, но один из сикарио бросился на перерез, перехватил ее за талию и, забросив на плечо, как мешок овса, направился прочь из лавки. От неожиданности она взвизгнула, зацепила рукой таз, пытаясь ударить им здоровяка по лицу, но все попытки вырваться оказались безуспешными. Ручищу сикарио смогли бы порвать, не напрягаясь, даже корабельные цепи, и выбраться из его тисков нечего было и думать. Шпильки вылетели из волос, и где-то потерялась одна из туфель, но бульдогам из охраны герцога было все равно. Поначалу она орала и колотила похитителя кулаками, но когда огромная лапища сикарио зажала ей рот, благоразумие возобладало над гневом. Как мешок овса ее сгрузили на обитое красной кожей сиденье гондолы, а второй сикарио запер дверь в лавку, не забыв, однако, прихватить ее сумку и шар. Ей показалось, что от неожиданности и страха она разучилась даже дышать и лишь судорожно ловила ртом воздух, как тот самый окунь, который только что счастливо избежал ее сковороды. «Проклятые прихвостни скаллигеров! Какая наглость! Да что они себе позволяют? Даже слуги у патрициев высокомерные сволочи, все под стать своим хозяевам». Но, как гласила одна старая цверская поговорка, из любой ситуации можно как-нибудь выкрутиться. И Мия решила в этот раз положиться на мудрость предков. Она подавила свой гнев и желание вцепиться Пабло в лицо ногтями и всю дорогу сидела смирно, не орала и не дергалась, лишь молчала и копила гнев, как закипающий железный чайник. И думала лишь о том, что ей делать, если эти два бульдога и клятый Пабло были посланы за тем, чтобы отвезти ее в укромное место в лагуне и там утопить. Но лодка скользила по воде не прочь из города, а наоборот, к центру, и это немного успокаивало. Никто не станет топить ее посреди дворцового канала. И когда гондола мягко ткнулась боком в швартовочное плечо у палаца скаллигеров, тревога ее окончательно отпустила. А вот злость, наоборот, поднялась, как вода в закипающем чайнике, готовясь окончательно сорвать крышку.